Бедствие. Неожиданный урожай текущего года поставил в большое затруднение как Министерство путей сообщения, так и сельских хозяев, принужденных продавать хлеб почти даром. Торгово-промышленная газета. Перед директором департамента стоял чиновник и смущенно докладывал. Мы получили самые верные сведения. Сомнений больше нет никаких. Так и лезут из земли. Что же это они так? Не доглядели, что ли? Да что ж тут доглядывать, ваше превосходительство? Дело Божье. Конечно, Божье. Но ведь и пословица говорит: на Бога надейся, а сам не плашай. А вы говорите, лезут? Что же лезет больше? Многое лезет, ваше превосходительство. Рожь, пшеница... Но я не понимаю. Теперь, когда агрономическая культура сделала такие шаги, неужели нельзя принять какие-нибудь меры? Какие меры, ваше превосходительство? Чтоб они не лезли, эти самые пшеницы, ржи и прочее. Тут уж ничего не поделаешь. Раз полезло из земли, с ним не справишься. Зерно маленькое-маленькое, а силище в нем громадное. Нет уж, видно, судьба такая, чтобы быть урожаю. Ну, а мужики что? Да что ж мужики, плачут. Сколько лет уже, говорят, не было этих самых урожаев, а тут разгневался Господь, послал. Директор осмотрел уныло свои ногти и вздохнул. Мужиков жаль. Да-с, сюрпризец. Вот уж правду говорят, многострадальный русский народ. А? Многострадальный, говорю. И они многострадальные, и мы. Нам-то еще хуже, ваше превосходительство. Как начнут это вагоны требовать, пробки разные устраивать, в газетах нас ругать, чистейшей воды драма. А может, еще и недород будет? Нет, ни малейшей надежды. Я наводил справки. В один голос все урожай. Опять эта кутерьма пойдет. Бесплатные столовые, общеземские организации на местах пострадавших от урожая, крестьянское разорение. Эх ты, русский народ! В голосе директора послышались лирические нотки. Эх ты, русский народ! Кто тебя выдумал, как говорит незабвенный Гоголь? До того ты темен и дик, что от простого урожая отвертеться не можешь. Трудно отвертеться, ваше превосходительство. Лезет. Кто лезет? Все, что в земле есть. Поверите, в некоторых местах опасаются, что и фрукты могут дать урожай. Что вы говорите? Хорошо говорил покойный Гоголь. Урожай, кто тебя выдумал? Мужик Савельев стоял у межи своего поля и ругался.